сегодняшнем эфире рассказы Чарльза де Линта. Чародей. Не думаю, чтобы у него нашлись еще друзья или плакальщики, кроме меня да пары сов. Джон Роналд Руэлл Толкин. «Дерево и лист». Вы только и видите, что дерево в свете фонаря. Настанет ли тот день, когда вы увидите, наконец, фонарь в свете дерева? Честертон. Человек, который был четвергом. Чародей ездил на красном старомодном велосипеде с толстыми шинами и одной единственной скоростью. Над его передним колесом крепилась маленькая ивовая корзинка, откуда выглядывал неопределенной породы собачонка, кажется, в основном терьер. Место позади седока на багажнике занимал видавший виды коричневый ранец. В нем, подальше от любопытных глаз, лежало все, чем владел чародей в этом мире. Пожиток у него было всего ничего, но ему хватало. Да и потом, зря, что ли, он чародеем назывался. При случае и наколдовать что-нибудь нужное мог. Сложение он был скорее плотного, чем наоборот. В окладистой бороде пробивалась седина, серебряные кудри спускались из-под полей высокой черной шляпы, точно плющ из-под свеса крыши. На тулье этой самой шляпы за лентой примостились букетик засохших полевых цветов и три пера — белое, лебединое, черное воронье и коричневое совиное. Чародей носил куртку цвета безоблачного утреннего неба в разгаре лета. Стоило на нее посмотреть, душа радовалась. Из-под нее выглядывала рубашка, изумрудно-зеленая, как только что скошенная лужайка. Коричневые штаны из ткани в рубчик пестрели заплатами, где из кожи, а где из шотландки. Башмаки на нем были того глубокого тускло-золотого цвета, который отличает близкие к увяданию лютики. Его возраст оставался загадкой. Никто не знал, то ли ему 50 лет, то ли 70. Люди чаще всего принимали его за бездомного. Не такого запущенного и уж, конечно, куда более жизнерадостного, чем остальные, но все же бродягу. И потому очень удивлялись, когда им доводилось, проходя мимо, вдохнуть аромат свежих яблок, который следовал за ним повсюду, или заглянуть в его ярко-голубые глаза, добродушные и проницательные одновременно. Его взгляд, стоило ему поднять голову и поглядеть на кого-нибудь из-под полей своей шляпы, действовал безотказно. Человек сбивался с шага и застывал с открытым ртом, точно пачку долларов на асфальте увидел. Звали его Джон Уиндл, из чего любители поискать скрытый смысл могли извлечь следующую информацию. Возлюбленный Богом — это имя. А вот с фамилией сложнее. Здесь и корзина, и дрозд краснокрылый, и даже глагол «утратить бодрость, силу, завять». Не исключено, что правильно было и то, и другое, и третье, ибо жизнь он вел зачарованную. Сокровищницу его памяти в равных количествах заполняли жизненный опыт, слухи и правдивые истории. Его высокий чистый голос как нельзя лучше подходил для веселых песен, а небольшой рост, всего 1,60 м вместе с каблуками, нисколько его не огорчал, ведь он уже успел побывать высоким. «Я был великаном, — любил говорить он, — когда мир был еще совсем молод. Но чародейство просто не дается. Вот почему Джон так устал и состарился. А с ним и весь мир». Тут он обыкновенно вздыхал, качал головой, и привычная грусть туманила его пронзительный взор. «А с ним и весь мир». Есть вещи, которые даже чародею исправить не под силу. Живя в городе, привыкаешь даже к самым чудаковатым его обитателям настолько, что, встречая их, радуешься будто родственникам. Старушки-голубятницы в полинявших платьях от Лоры Эшли с тележкой для покупок, нагруженной мешочками с птичьим кормом и хлебными крошками. Бумажному Джеку, старику-негру, который искусно мастерит китайские игрушки-предсказания и фигурки-оригами. Немцу-ковбою, который одевается как статист из итальянского вестерна и вечно произносит громогласные речи на своем родном языке, немало не смущаясь тем, что их никто не слушает. И, конечно, чародею. Венди Сент-Джеймс встречала его раз 100. Она жила и работала в центре, где он появлялся чаще всего, но говорила с ним только однажды, ярким сентябрьским днем, когда деревья только начинали менять свои зеленые платья на маскарадные наряды осени. Она сидела на скамейке в парке на берегу реки Кикаха в Ферисайде. Маленькая тоненькая женщина, почти ребенок, в джинсах и белой футболке, накинутой на плечи коричневой кожаной куртки и высоких ботинках. Рядом с ней лежал потрепанный рюкзачок, служивший ей вместо сумочки. На коленях раскрытая тетрадь в твердом переплете, в которую она больше смотрела, чем записывала. Густые обесцвеченные волосы, постриженные в каре, отросли и спускались на воротник. Темные корни выступили вдоль пробора. Женщина грызла ручку, словно надеялась высосать немножко вдохновения из пластмассы. Стихотворение! Вот что заставило ее споткнуться на полушаге и упасть на эту скамью. Оно сверкало и переливалось в ее голове, но лишь до тех пор, пока она не достала ручку и бумагу. В ту же секунду оно исчезло, неуловимое, как сон поутру. И чем дольше она пыталась пробудить в себе тот первый импульс, от которого ее рука сама потянулась за ручкой, тем сильнее сомневалась, а был ли он на самом деле, или ей только пригрезилось. А тут еще трое мальчишек-подростков на траве возню затеяли. Попробуй сосредоточься. Она как раз послала им самый мрачный взгляд, на какой была способна, когда один из них схватил палку и швырнул ее так, что она угодила прямо между спиц переднего колеса велосипеда, на котором чародей катил по дорожке вдоль реки. Собачонка успела выскочить из корзины, а вот волшебник, смешно взмахнув руками, полетел на землю, где его накрыл велосипед. Мальчишки, хохоча во все горло, помчались прочь. Собачонка, захлебываясь визгливым лаем, погналась за ними, но скоро бросила эту затею и вернулась к упавшему хозяину. Венди, которая уже давно отложила ручку и тетрадь, и собака подбежали к лежащему одновременно, только с разных сторон. «Вы не ушиблись?» — спросила Венди, помогая чародею выбраться из-под велосипеда. Прошлым летом она тоже упала. Переднее колесо ее 10-скоростного велика наехало на камень, руль повело в сторону, Венди схватилась за тормоза, но, как назло, пальцы сомкнулись сначала на тормозе переднего колеса, да еще и сжали его слишком сильно. Велосипед взбрыкнул и перекинул ее через руль, так что у нее еще неделю голова раскалывалась. Чародей задержался с ответом. Он провожал взглядом убегающих мальчишек. «То и пожнешь», — пробормотал он. Проследив взгляд волшебника, Венди увидела, как мальчишка, который кинул палку, вдруг споткнулся и растянулся на траве во весь рост. Холодок змейкой скользнул у нее по спине. «Подозрительно все это!» Не успел чародей договорить, а мальчишка уже лежит на земле, как будто тот и впрямь его сглазил. «Что посеешь, то и пожнешь». Она снова взглянула на чародея, но тот уже сидел на земле, ощупывая новую дыру в штанах, которые без того походили на старое лоскутное одеяло. Он улыбнулся ей не только губами, но и глазами, и она вдруг вспомнила про Санта-Клауса. Собачонка потыкалась мордочкой в руку хозяина, и он убрал ее с дыры. Но дыра исчезла. «Наверное, это была просто складка материи», — подумала Венди. «Мне просто показалось». Она помогла чародею дохромать до скамейки, усадила его и вернулась за велосипедом. Подняла его, подкатила к скамье и прислонила к спинке, и только потом уселась рядом с волшебником. Собачонка уже лежала у него на коленях. «Какой милый песик!» — сказала Венди и погладила собаку по спинке. «Как его зовут?» «Пряник», — ответил чародей таким тоном, как будто у собаки это было на лбу написано, и он искренне недоумевал, зачем еще спрашивать. Венди посмотрела на пса повнимательнее. Он был такой же черно-серый, как борода его хозяина, без какого-либо намека на коричневый оттенок, который обычно ассоциируется с пряником. «Но пряники же не такого цвета», — возразила Венди к собственному удивлению. Чародей покачал головой. «Он сам из пряника, поэтому я его так и зову. Пряничный пес. На, держи». С этими словами он выдернул из спины песика шерстинку, отчего тот вздрогнул и недовольно покосился на хозяина, и протянул ее Венди. «Попробуй». Венди скорчила гримаску. «Что-то не хочется». «Дело твое», — ответил чародей. пожал плечами, закинул шерстинку в рот и стал с явным наслаждением жевать. «Так, приехали», — подумала Венди. «Только сумасшедшего мне и не хватало». «А как, по-твоему, из чего делают пряники?» — поинтересовался волшебник. «Какие? Настоящие или из собак?» «Да нет, настоящие!» Венди пожала плечами. «Не знаю. Из какой-нибудь муки особой, наверное». «А вот и нет! Нужно взять собаку, такую, как мой пряник, к примеру, подстричь ее и смолоть шерсть в порошок, мелкий-мелкий. Потом его надо рассыпать на солнцепёке и оставить дня на полтора-два, чтобы он стал золотисто-коричневым. Вот откуда у пряников такой цвет». Венди с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. «Пора уже и честь знать», — мелькнуло у нее в голове. «Давно пора». В конце концов, свое дело она сделала, удостоверилась, что с ним все в порядке, хуже ему, кажется, не стало. «Эй!» — возмутилась она, когда он взял ее тетрадь и принялся бесцеремонно переворачивать листок за листком. «Это мое!» Он спокойно отвел в сторону руку, которую она протянула к тетради, и продолжал, как ни в чем не бывало, читать. «Стихи!» — сказал он. «И очень даже неплохие!» «Пожалуйста!» «Что-нибудь напечатали?» Венди опустил руку и со вздохом откинулась на спинку скамьи. «Два сборника», — ответила она, потом добавила. «Мне еще в журналы кое-что продала». Правда, мысленно поправила она себя, слово «продала» здесь не слишком уместно, если учесть, что журналы расплатились экземплярами. Да и те два сборника, которые сейчас в печати, публикуют East Street Press. Маленькое местное издательство, а значит, ее стихи можно будет найти только в книжных магазинах Ньюфорда и больше нигде в мире. «Романтизм, но с существенной долей оптимизма», — заметил чародей, спокойно перелистывая ее тетрадь, полную огрехов, неоконченных набросков и черновиков. «Никакой бури и натиска, как у ранних романтиков. Скорее, похоже на яйца с его кельтскими сумерками или даже на Честертона. Как это у него там? Овип, кажется. Это когда он говорит о том, какими странными могут показаться привычные вещи, стоит посмотреть на них с непривычной стороны». Венди не поверила своим ушам. «Кто он такой? Профессор английской словесности, забросивший свою кафедру и живущий подаянием, подобно философам древности? Дикость какая!» — подумала она. «Сижу тут на скамье в парке и слушаю его рассуждения». Волшебник повернулся и одарил ее чарующей улыбкой. «Но ведь в этом и есть наша единственная надежда, правда? Воображение, которое рвется за пределы настоящего не столько ради того, чтобы постичь смысл окружающего нас мира, сколько для того, чтобы просто его увидеть. Ведь так?» «Я не знаю даже, что и сказать», — ответила Венди. Пряник уснул у чародея на коленях. Тот закрыл тетрадь. Его глаза, невероятно синие и яркие в тени полей причудливой старой шляпы, долго и пристально смотрели на Венди. «Джон хочет тебе кое-что показать», — сказал он. Венди моргнула. «Джон?» — переспросила она, оглядываясь по сторонам. Чародей постучал себя по груди пальцем. «Джон Уиндл. Так зовут меня те, кому известно мое имя». «А-а-а». Легкость, с которой он переходил от речи образованного человека к простым, даже простоватым выражениям, включая упоминание о себе в третьем лице, показалась Венди необычной. С другой стороны, если как следует подумать, в нем вообще нет ничего обычного. «И что же это такое?» – осторожно спросила она. «Это здесь недалеко». Венди взглянула на часы. Было около двух. Ее смена начнется в 4, так что времени у нее предостаточно. Однако она не могла избавиться от чувства, что каким бы интересным человеком ни казался новый знакомый, лучше бы ей не связываться с ним впредь. Во всем, что он говорил, полнейшая бессмыслица противоречиво мешалась с глубоким смыслом, и это ужасно ее смущало. Не то чтобы она считала его опасным типом, просто пока он говорил, ей все время казалось, будто она идет по болоту, где, сделай один неверный шаг, и сгинешь в трясине навеки вечные. И хотя они были едва знакомы, она не сомневалась, что любой разговор с ним чреват неверными шагами. «Мне очень жаль», — сказала она, — «но у меня совсем нет времени». «По-моему, ты единственный из всех людей, кто сможет это что-то, если не понять, то, по крайней мере, оценить». «Все это, конечно, ужасно интересно, хотя я и не знаю, о чем идет речь, однако...» «Ну так пошли», — заявил он. Он отдал ей тетрадь и встал, бесцеремонно стряхнув с колен пряника, который, приземлившись на все четыре лапы, возмущенно вякнул. Чародей сгреб песика в охапку, сунул в плетеную корзинку, которая болталась на руле, вывел велосипед из-за скамейки и остановился, поджидая Венди. Девушка открыла было рот, чтобы возразить, но только пожала плечами. Чего бы и нет, в конце концов. Вид у него и в самом деле нисколько не опасный, надо только все время оставаться на людях. Она запихнула тетрадку в рюкзак и зашагала за чародеем на юг по дорожке, которая вывела их из парка на лужайку перед зданием городского комитета, откуда плавно нырнула в другой парк, вокруг университета Батлера. Венди хотела было поинтересоваться, как его нога, ведь раньше он прихрамывал, однако теперь он шагал легко и упруго, как молодой, и она решила не спрашивать. Видимо, падение с велосипеда ему нисколько не повредило. Они ступили на территорию университета, где свернули с тропы, и пошли к библиотеке имени Г. Смизерса прямиком через газон, лавируя между кучками студентов, которые сидели на траве и занимались чем угодно, только не учебой. Поравнявшись с библиотекой, они обогнули ее поросшую плющом стену и оказались за зданием. Там чародей остановился. «Смотри!» — сказал он и сделал рукой жест, охватывающий все пространство позади библиотеки. «Что ты видишь?» Перед ними лежала широкая полоса земли, за которой вставали университетские корпуса. Венди, которая и сама здесь училась, сразу их узнала. Студенческий центр, факультет естественных наук и общежитие, правда, какое именно она забыла. Их громоздкие, непохожие друг на друга силуэты замыкали пейзаж, над которым, судя по всему, кто-то основательно потрудился. От сирени и боярышника не осталось и воспоминаний. Вместо кустов и травы отовсюду торчала жесткая щетина газонного покрытия. Комья сырой земли валялись там, где еще совсем недавно росли деревья, а посреди всего этого красовался огромный пень. С тех пор, как Венди в последний раз приходила сюда, прошло лет 15, не меньше. И как же все изменилось. Картина, которая сохранилась в ее памяти, так разительно отличалась от всего вокруг, что она невольно подумала словами из детского журнала «Найди 10 отличий». Раньше, когда она училась в Батлере, здесь был уголок дикого леса, непонятно как уцелевший в зеленом лабиринте тщательно постриженных газонов и кустарников, которые придавали университету столь живописный вид. Она еще не забыла, как пробиралась сюда украдкой и усаживалась со своей тетрадью на траву под шатром развесистого. «Здесь все переменилось», — сказала она медленно. «Кусты выкорчевали и дуб срубили». Кто-то говорил ей однажды, что этот дуб — большая редкость, точнее, был большой редкостью. Деревья такой породы — Перкус робур, или дуб европейский обыкновенный, не растут в Северной Америке. Его привезли и посадили здесь 400 лет тому назад, когда самого Ньюфорда еще в помине не было. «Как же они могли просто взять и срубить его?» — спросила она недоуменно. Чародей ткнул большим пальцем себе за плечо в сторону библиотеки. «Тот человек, который книгами заведует, приказал это сделать. Ему не нравилось, что у него в кабинете всегда темно. А еще ему не нравилось, что каждый раз, выглядывая в окно, он упирался взглядом в клочок дикой природы. Это противоречило его чувству порядка». «Главный библиотекарь?» — переспросила Венди. Чародей только плечами пожал. «Ну почему? Почему же все молчали? Разве студенты не могли?» «В ее время студенты наверняка протестовали бы. Они окружили бы дерево живой цепью, не подпуская никого близко. Они поставили бы палатки и дежурили бы вокруг него день и ночь. Они...» Она снова посмотрела на пень и почувствовала, как ей сдавила грудь. точно ее завернули в мокрые кожи, которые начали засыхать и стягиваться вокруг нее. «Этот дуб был другом Джона», — сказал чародей. «Последним, который остался в живых. Ему было 10 000 лет, а люди просто пришли и спилили его». Венди недоверчиво покосилась на своего спутника. 10 000 лет? А ты, дружок, часом не обсчитался?» «Его смерть символична», — продолжал он. «В мире ни у кого нет больше времени рассказывать истории». «Простите, но я, кажется, не совсем понимаю», — ответила Венди. Чародей повернулся к ней лицом. Его глаза под черной шляпой горели странным огнем. «Этот дуб был деревом сказок», — пояснил он. «Таких деревьев с каждым годом становится все меньше и меньше, так же, как и меня. В ветвях этого дуба задерживались истории, которые приносил ветер. И с каждой новой историей он подрастал немного». «Но ведь истории никуда не делись», — возразила Венди, сама не заметив, как позволила втянуть себя в разговор, суть которого ускользала от нее пока что. «Сегодня за один год печатают больше книг, чем за все предыдущие века вместе взятые». Чародей с кислой миной снова ткнул пальцем себе через плечо. «Ты прям как он, говоришь». «Но...» «История, история, рознь», — перебил он. «Те, которые стоит слушать, меняют твою жизнь навсегда, пусть даже совсем немного, и навсегда остаются с тобой. Они питают не только тебя, но и других, потому что чем чаще ты их рассказываешь, тем лучше тебе самому. А другие истории — просто слова, написанные на листе бумаги». «Знаю», — ответила Венди. Она и в самом деле знала, хотя никогда раньше не задумывалась об этом. Просто внутри нее всегда присутствовало какое-то инстинктивное знание, которое слова чародея пробудили и сделали осознанным. «Кругом теперь одни машины», — говорил тем временем он. «Мир стал, как это называется, высокотехнологичным. Замечательно, конечно. Только вот Джон думает, что высокие технологии отучили людей разговаривать друг с другом. А человеческий опыт обесценился. Для истории, которая хоть что-то значит, в мире не осталось места. Но так не должно быть, ведь история — это часть языка мечты. И складывает их не один автор, а весь народ. Они — голос страны, голос народа. Без них люди совсем потеряют себя». «Так ты имеешь в виду мифы?» — догадалась Венди. Чародей тряхнул головой. «Не обязательно. Во всяком случае, не в том смысле, в каком это слово понимают обычно. Любой миф — всего лишь часть той коллективной истории, которую собирает дерево сказок. В нашем грустном мире только общая история и помогает преодолеть надвигающийся мрак. Ее предназначение — показать людям, что выбор всегда есть, и что даже в вечно меняющемся бытии остается что-то надежное и незыблемое». Венди совсем перестала понимать, о чем он говорит. «Так что же ты все-таки имеешь в виду? Я что-то никак не пойму», — спросила она. «Дерево сказок — это работа магии, веры. Самим своим существованием оно утверждает, что человеческий дух сильнее уготованной ему судьбы. Истории — это всего лишь истории. Они предназначены для того, чтобы развлекать и поучать, заставлять смеяться и плакать, но только те из них, которые хоть чего-нибудь стоят, пробуждают в нашей душе отклик, не стихающий после того, как перевернута последняя страница или отзвучало последнее слово. А для того, чтобы это произошло, история должна быть и умной, и интересной». Помолчав, он добавил: «Иначе история будет продолжаться, но уже без тебя». Венди посмотрела на него вопросительно. «Ты знаешь, когда говорят, и жили они долго и счастливо?» — спросил он. «Ну да». «Так обычно кончаются сказки, те, которые начинаются словами «жили-были». Это значит, что история вся, и люди пошли по домам. Так же закончилась история, в которой жил Джон. Но он не слушал. Вот и остался один. И все-таки я не совсем понимаю, о чем ты настаивала, Венди. Не совсем понимаю? Точнее уж, совсем ничего не понимаю. Такая, ну, не то чтобы ерунда, скорее несуразица, поди тут разберись. И какое отношение имеет все это к тому миру, который ей известен? Но самое странное было то, что его слова по-прежнему западали в самую глубину ее сознания. И хотя она ничего не понимала, какой-то уголок ее мозга все-таки откликался на его речь. Возможно, в нем и жила та часть ее самой, которая не занималась повседневными делами, а складывала в строчки слова и заполняла ими пустые до этого листы бумаги. Та часть ее самой, которая делала ее чародейкой. Окончание рассказа Чарльза де Линта «Чародей» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Чарльз де Линт. «Чародей». Окончание. «Заботился о дереве сказок», — говорил чародей. Его собственная история про него забыла, но ему хотелось знать наверняка, что сами истории не кончатся. Но однажды он слишком далеко забрел в своих странствиях, совсем как когда кончилась его собственная сказка. А когда вернулся, дерева уже не было. Он пришел и увидел вот это. Венди молчала. Яркие одежки придавали ему вид комический, как у Санта-Клауса, но боль, которая прозвучала сейчас в его голосе, была самая, что ни на есть настоящая, и Венди растерялась. «Мне очень жаль», — выдавила она наконец. И это была правда. Она жалела не только этого старика, который потерял друга, но и само дерево, потому что она тоже когда-то его любила. И как чародей... тоже забрела слишком далеко. «Ну вот», — сказал чародей. Потер рукавом нос, отвернулся. «Джон показал тебе, что хотел». Он перекинул ногу через седло велосипеда, потянулся вперед и почесал пряника за ухом. Потом оглянулся на Венди. Из-под полей старой шляпы пронзительными синими огоньками сверкнули его глаза. «Я знал, что ты поймешь», — заявил он. Не успела Венди и рта раскрыть, а он уже оттолкнулся ногой от земли и, нажимая на педали, затрясся по кочкам прочь, оставив ее одну посреди пустыря, который был некогда оплотом дикой природы, а теперь наводил тоску одним своим видом. Но тут она увидела, как что-то шевельнулось посреди огромного пня. Сначала в воздухе появился зеленый язычок, дрожащий точно клочок знойного марева. Венди шагнула вперед и застыла, когда язычок превратился в крохотный росток. И тут на ее глазах начался медленный торжественный танец. Сперва налились почки, потом из них распустились листья, побег потянулся ввысь, его рост был как главная тема рондо, которая обнимает собой две совершенно различные мелодии начала и конца. Рост был темой, а обрамлявшими его мелодиями стали крохотный зеленый побег и взрослый дуб, столь же величественный, как тот гигант, что стоял здесь раньше. К Когда дерево достигло своей предельной высоты, свет полился из его ствола, ветвей, каждого зазубренного листика и даже корней. Венди оторопела, смотрела широко раскрытыми глазами, потом сделала еще шаг и протянула руку, но едва ее пальцы коснулись сияющего дерева, как оно рассыпалось, растаяло, словно туман, и пропало без следа. Только пень остался на прежнем месте. Это видение, теснение в груди и печаль, оставленные ей чародеем, слились в слова, которые громким эхом прокатились в ее мозгу, но записать их у Венди не хватило сил. Вместо этого она долго стояла, не сводя с пня глаз, потом повернулась к нему спиной и зашагала прочь. Кафе у Кэтрин располагалось на Баттерсфилд-Роуд в Нижнем Кроусе, неподалеку от университета, но попасть туда можно было только через мост. И потому Венди пришлось торопиться, чтобы успеть на работу вовремя. От двух часов, которые прошли между встречей с чародеем и началом смены, ничего не осталось. Они как в черную дыру провалились. И на работу она все равно опоздала. Не сильно, но все же достаточно, чтобы Джилли успела принять заказ у посетителей за теми двумя столиками, которые должна была обслуживать она, Венди. Она метнулась в ресторанную уборную, где скинула джинсы и влезла в короткую черную юбчонку. Заправила футболку, закрутила волосы в свободный узел и бросилась к служебной вешалке. Позади нее была полка, на которую Венди швырнула свой рюкзачок, схватила блокнот без заказов и выскочила в обеденный зал. «Что у тебя вид такой замученный?» — спросила Джилли. Джилли Копперкорн и Венди были сестрами по духу, да и за кровных сестер вполне могли сойти. Обе небольшого роста, худенькие, с тонкими нежными чертами, только волосы у Джилли кудрявые и темно-русые, такого же точно оттенка, как и натуральный цвет Венди. Вечерами обе подрабатывали официантками, а утренние часы посвящали творчеству. Джилли писала картины, а Венди — стихи. Они никогда не встречались и ничего не слышали друг о друге, пока не начали работать у Кэтрин, но первая же совместная смена их сдружила. «У меня что-то совсем крыша поехала», — призналась Венди. «У тебя крыша поехала? Проверь-ка пятый столик, там клиент уже три раза заказ менял. Последний вариант отдам на кухню минут через пять, не раньше, а то вдруг он опять передумает». Венди улыбнулась. «А он будет жаловаться на медленное обслуживание и чаевых тебе не оставит». «Да он и так не оставит». Венди положила ладонь на плечо Джилли. «Ты занята сегодня?» Джилли мотнула головой. «Нет, а что?» «Мне поговорить с кем-нибудь надо». «Всегда рада служить», — ответила Джилли и присела перед Венди в шутливом реверансе, так что та чуть не прыснула от смеха, потом перевела взгляд на пятый столик и резко выпрямилась. «О, Господи, он снова меня зовет». «Дай-ка мне его заказ», — сказала Венди. «Я сама с ним разберусь». Ночь была тихая, так что после смены подруги решили никуда не ходить, а поговорить прямо на улице за рестораном. Они свернули в узкий проулок между домами и вышли на крохотную лужайку, которая спускалась прямо к реке. Там они забрались на каменный парапет и уселись, болтая ногами над медленно текущей водой. Кругом не было ни звука. Благодаря какому-то особому свойству этого места, шум машин на Баттерсфилд-Роуд казался отсюда не более чем далеким шелестом, словно берег реки отделяла от оживленной улицы глухая стена, а не обыкновенное здание ресторана, откуда только что вышли девушки. Несколько минут они просидели молча, нисколько не тяготясь тишиной, пока, наконец, Венди не спросила. «Помнишь тот раз, когда мы ходили на пикник с ночевкой? Ты, я и Ладонна. Ну, мы еще истории страшные друг другу рассказывали у костра, когда стемнело». «Конечно, помню», — ответила Джилли. По голосу чувствовалось, что она улыбается. «Ты тогда пересказывала нам Роберта Айкмана и другие истории из книг. Зато вы с Ладонной утверждали, что ваши истории — чистая правда. И как я ни старалась заставить вас признать, что это не так, вы все равно стояли на своем». «Потому что это и была чистая правда», — ответила Джилли. Венди вспомнила рассказ Ладонны о том, как та повстречалась в катакомбах с Бигфутом, и истории Джилли о духах земли по имени Геммины, с которыми она свела знакомство где-то в другой части города, и еще о человечках наподобие гоблинов, живущих в подземных развалинах старого города, над которыми сегодня ходят поезда метро. Она оторвала взгляд от реки и посмотрела на подругу. Ты и правда веришь во все то, о чем рассказывала тогда? Джилли кивнула. А как же иначе? Ведь это правда. Она умолкла и придвинулась поближе к Венди, точно пытаясь по лицу прочесть, о чем та думает. А почему ты спрашиваешь? Что случилось, Венди? Да ничего, просто сегодня днем я, кажется, тоже наткнулась на что-то необыкновенное. Джилли ничего не ответила, и Венди выложила ей всю историю своей встречи с чародеем. «Я, конечно, знаю, почему его прозвали чародеем», — закончила она. «Я сама не раз видела, как он достает цветы у людей из-за уха и всякие другие фокусы проделывает, но это было что-то совсем другое. Все время, пока он был рядом, меня не оставляло ощущение, будто воздух дрожит от магии, настоящей магии, которая исходила от него. А потом я увидела... Не знаю, что это было. Наверное, видение дерева. В общем, я даже не знаю, что обо всем этом думать». Она говорила, не отрывая взгляда от чернильной тьмы на том берегу реки. Но теперь повернулась и посмотрела Джилли прямо в лицо. «Кто он такой?» — задала она вопрос. «Или, может, лучше спросить, что он такое?» «Мне он всегда представлялся чем-то вроде духа», — ответила Джилли. «Мифическим героем, который затерялся и отстал от других, когда они уходили туда, куда обычно уходят мифы, в которые люди перестали верить». «Вот и он говорил что-то подобное. Но что это значит? Откуда он взялся?» Джилли пожала плечами. «А может, не так уж важно, что он такое. Главное, что он просто есть». Встретив озадаченный взгляд Венди, она продолжала. «Не знаю даже, как объяснить. По-моему... Короче, тот он или не тот, за кого себя выдает, неважно. Суть в том, что он не отказывается говорить об этом и верит в то, что говорит». «Почему?» «Ну, он же тебе сказал». «Люди больше не слышат друг друга. Они разучились разговаривать. Нам нужны истории, потому что только они и могут сделать нас ближе. Раньше люди все время что-то рассказывали. Сплетни, анекдоты, смешные истории, сказки. Общение шло беспрерывно. Люди постоянно поддерживали между собой связь. Вот и искусство для того же самого существует. Мои картины, твои стихи, рассказы Кристи, музыка Джорди — это тоже способы общения. Только все меньше и меньше людей прибегают к ним, ведь телевизор включить куда проще, чем заговорить с другим человеком. Люди поглощают информацию, которую скармливает им телевидение, а зачем, сами не знают. Разговоры стали поверхностными. «Эй, как дела, приятель? Ничего себе погодка!» Оригинального мнения ни от кого не дождешься. Как людям сказали по телевизору, так они и думают. При этом все кое-что считают себя образованными и просвещенными, а сами только и делают, что повторяют слова разных телеведущих да комментаторов. А на то, что говорят живые люди, никто больше внимания не обращает». «Да знаю, я знаю», — ответила Венди. «Но какое отношение все это имеет к тому, что чародей показал мне сегодня?» «Просто он приверженец старых ценностей. Вот, наверное, как лучше сказать». «Прекрасно, но от меня-то он чего хочет?» Джилли долго молчала. Ее взгляд устремился за реку и утонул в той же густой тьме, которая, казалось, зачаровала Венди, когда она рассказывала о своем приключении. Раз или два Венди хотела прервать молчание вопросом, но что-то ее удержало. Наконец Джилли сама повернулась к ней. «Наверное, он хочет, чтобы ты посадила новое дерево», — сказала она. «Ну это же просто смешно. Я и понятия не имею, как это делается». Венди вздохнула. «Я даже не знаю, верить в само дерево сказок или нет». Но тут она вспомнила странное ощущение, которое не оставляло ее во время разговора с волшебником. Как будто все, о чем он говорил, она хорошо знала раньше, а не слышала впервые. И потом... Это видение. У нее вырвался еще один вздох. «Ну почему я?» Казалось, она обращается к бархатной ночи вокруг, а не к подруге. Но ответила на ее вопрос именно Джилли. Ночь хранила загадочное молчание. «Я у тебя кое-что спрошу», — сказала она. «А ты ответь мне сразу, без подготовки. Что первый придет в голову, то и скажи, ладно?» Венди неуверенно кивнула. «Давай. Если бы тебе позволили загадать желание, какое угодно, хоть самое сумасшедшее, но только одно, что бы ты попросила?» помня, что происходит вокруг, Венди без всяких колебаний заявила: «Чтобы всегда был мир везде». «Ну вот тебе и ответ», — сказала Джилли. «Не понимаю». «Ты спрашивала, почему чародей выбрал именно тебя. Вот тебе и причина. Многие на твоем месте начали бы ломать голову, что бы им такое пожелать для себя. Ну, там, кучу денег или вечную жизнь, что-нибудь в этом роде». Венди тряхнула головой. «Но он же меня совсем не знает». Джилли соскочила с парапета и потянула Венди за собой. «Пошли», — заявила она. «Посмотрим на твое дерево». «Это не дерево, а пень». «Ну и что, все равно посмотрим». Венди не могла понять, почему ей так не хочется туда идти. Но, как и несколько часов тому назад, покорно зашагала вслед за Джилли к университетскому городку. Ничего не изменилось. Разве что стемнело, отчего пустырь показался Венди еще более унылым, чем раньше. Джилли рядом с ней молчала. Но вот она шагнула вперед, присела возле пня на корточки и провела по нему ладонью. «Я и забыла совсем про это место», — прошептала она. «Ну, конечно», — подумала Венди. «Джилли ведь тоже здесь училась, и примерно в то же время, что и она, только тогда они еще не были знакомы». Она присела рядом с Джилли и вздрогнула, когда та взяла ее руку и положила на пень. «Слушай», — сказала Джилли, — «как будто шепот, эхо последней истории». Венди поежилась, хотя ночь была теплая. Джилли повернулась к ней лицом. Звездный свет зажег в ее голубых глазах огоньки, сделав похожей на чародея. «Ты должна это сделать», — заговорила она. «Ты должна посадить новое дерево. Тебя не только чародей выбрал, дерево тоже с ним согласилось». У Венди голова пошла кругом. «Сумасшествие какое-то, но, Джилли, послушаешь, так вроде все в порядке. У нее вообще дар такой, и не один, кстати. Она умеет даже самые безумные вещи преподносить так, что они начинают казаться нормальными. Правда, Венди не знала, дар это или что другое, но у Джилли он был, и это факт». «Может, лучше пусть Кристи этим займется», — предложила она. «Она ж как-никак истории пишет». «Кристи милейший человек», — согласилась Джилли. «Но иногда его больше заботит, как сказать, чем что сказать». «Ну, так и я не лучше. Иной раз часами из-за четверостишия голову ломаю, а то из-за одной строчки». «Чтоб все видели, какая ты умная?» — спросила Джилли. «Нет. Просто знаю, что есть только один правильный вариант, вот и ищу его». Джилли зарылась пальцами в жесткую щетину коротко постриженного газона, который считался здесь лужайкой. Нащупала что-то, подняла, вложила в руку Венди. Та, не глядя, поняла, что это желудь. «Ты должна это сделать», — повторила Джилли. «Посади новое дерево сказок и подкармливай его историями. У тебя получится, правда?» Венди оторвала взгляд от сияющих глаз подруги и посмотрела на пень. Вспомнила свой разговор с чародеем и видение дерева. Сомкнула пальцы и почувствовала, как желудь своей шершавой шляпкой вжался ей в ладонь. «Может, у меня и в самом деле получится», — неожиданно для себя самой подумала она. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В ту ночь, когда она простилась с Джилли и вернулась к себе домой на Ферисайд, у нее родилось стихотворение. Целое, законченное, совершенное. Оставалось только взять ручку и записать. Потом она долго сидела у окна с тетрадью на коленях и желудем в руке. Медленно перекатывала его на ладони. Наконец, положила и то, и другое на подоконник, встала и пошла в свою крохотную кухоньку. Порылась в шкафах, нашла под раковиной старый цветочный горшок, вынесла его на задний двор и наполнила землей, жирным суглинком, таким же таинственным и темным, как то загадочное место внутри нее самой, откуда изливались и складывались в строчки слова, и которое сегодня днем безошибочно отозвалось на призыв волшебника. Вернувшись к окну, она села и зажала горшок между колен. Вырвала страницу с новым стихотворением из тетради, бережно завернула в нее желудь и опустила в землю. Потом полила его так обильно, что земля в горшке превратилась в жидкую грязь, поставила на подоконник и пошла спать. В ту ночь ей снились гемины, о которых рассказывала Джилли. Хрупкие духи земли толпились перед домом и заглядывали ей в окно, чтобы рассмотреть цветочный горшок. Утром, встав с постели, Венди рассказала желудю о своем сне. Осень сменилась зимой, а у Венди все было по-прежнему. Она работала в ресторане, писала стихи, встречалась с друзьями, завела роман с парнем, с которым познакомилась на вечеринке у Джилли, но через месяц у них все закончилось. Короче, жизнь шла своим чередом. И только в цветочном горшке на подоконнике постоянно что-то менялось. Крохотный зеленый росток пробивался из земли, и точно возлюбленному Венди каждый день рассказывала ему все, что происходило с ней или вокруг нее. Она перечитала ему все свои любимые рассказы и даже интересные статьи из журналов и газет. Она постоянно теребила друзей и знакомых, требуя от них все новых и новых историй, которые растенница по большей части слышала в ее исполнении, негромком, но выразительном, хотя иной раз герои этих историй уступали просьбам Венди, приходили и рассказывали все сами. Все, кроме Джилли, Ладонны и братьев Риддл, Кристи и Джорди, решили, что она спятила. Не то чтобы сильно, но все-таки. Но Венди это не беспокоило. Где-то в большом мире существовали другие деревья сказок, но их, если верить чародею, было совсем немного. А она ему верила. Без всяких доказательств, просто верила и все, но, как ни странно, этого оказалось вполне достаточно. Вера заставляла ее еще заботливее, чем прежде, печься о благополучии зеленого питомца. С наступлением зимы бездомных на улицах стало меньше. Те, у кого была хоть какая-нибудь крыша над головой, пережидали стужу там. Другие, наверное, отправились зимовать в теплые страны, как ласточки. Но самых стойких Венди время от времени встречала. Бумажный Джек исчез, зато старушка в платьях от Лоры Эшли каждый день кормила своих голубей, а немецкий ковбой угощал публику напыщенными монологами, правда, теперь в основном на станциях метро. Видела она и чародея, но всякий раз лишь мельком издали. В весне зеленый росток превратился в настоящий маленький саженец сантиметров 30 высотой. В теплые дни Венди выставляла его на заднее крыльцо подышать свежим воздухом, погреться в лучах полуденного солнышка. Правда, что делать с деревцем потом, когда оно перерастет свое горшечное убежище, она по-прежнему не представляла. Однако со временем у нее появилась идея. В парке Фицгенри был уголок, посвященный памяти поэта Джошуа Стэнхолда. Его называли «Сады Селены». Туда она и решила отнести свое деревце. Как-то раз в погожий денек на исходе апреля Венди, облокотившись на руль своего 10-скоростного, стояла напротив публичной библиотеки в Нижнем Кроусе и любовалась ярко-желтыми брызгами нарциссов на фоне серой стены, и вдруг почувствовала, не увидела, а именно почувствовала, что у самой кромки тротуара, прямо за ее спиной, притормозил старый красный велосипед. Обернувшись, она увидела чародея, чье лицо так и лучилось весельем. «Никак весна настала», — сказал он. «Самое время забыть стужу и метели, думать о лете. Джон уже слышит, как разворачиваются листочки на деревьях и цветы открывают свои чашечки. Небо улыбается всему, что растет под ним». Венди сначала почесала пряника за ушами и только потом подняла глаза, чтобы встретить синюю молнию чародейского взгляда. «А дерево сказок?» — спросила она. «Его ты тоже слышишь?» Чародей ответил ей радостной улыбкой. «А как же! Его в первую очередь!» Он умолк, поправил шляпу, потом хитро покосился на Венди. «Этот ваш Стэнхолд», — добавил он, — «отличный был поэт-рассказчик, каких поискать!» Венди и в голову не пришло выяснять, откуда он узнал о ее задумке. Она только улыбнулась чародею в ответ и спросила: «А у тебя есть для меня история?» Чародей почистил рукавом пуговицу своей ярко-голубой куртки. «Думаю, найдется», — сказал он. Потом положил руку на старый коричневый ранец, привязанный к багажнику велосипеда. «Здесь, в этой сумке, у Джона есть термос лучшего на свете чая. Давай-ка найдем уютное местечко, присядем, нальем по чашечке. Я расскажу тебе, как ко мне попал вот этот велосипед». Он покатил прочь, не дожидаясь ее ответа. Девушка некоторое время глядела ему вслед, а крохотный терьер, сидя торчком в своей корзинке, не сводил взгляд с нее. И тут самый воздух вокруг наполнился звоном, от которого у Венди запело в груди. Легкий ветерок налетел, взъерошил ей волосы, игриво бросил несколько прядок в лицо. Отводя назад растрепанную челку, она вдруг вспомнила деревце, сидящее в горшке на заднем крыльце ее дома, и поняла, что отныне ветер сам будет приносить ему истории, и ей больше не надо их рассказывать. Зато по-прежнему хочется слушать. И тогда она вскочила на свой 10-скоростной и бросилась чародею вдогонку. Это был рассказ Чарльза де Линта «Чародей» из цикла «Городские легенды» в переводе с английского Натальи Масловой.